Пока Марк мчался домой, он попытался отключить все страхи за мать, перенастроив себя на то, чтобы прокручивать в памяти разговор с Настей. Он верил в то, что для нее стало полнейшей неожиданностью упоминание Тарковского и связанных с его именем действий. А еще при этом выходило, что Настя была уверена в его связи с Кристиной, и это все попахивало огромной необходимостью разобраться в прошлом со всем тщанием, на которое только он будет способен. Однако, когда Гранин добрался до дома, все размышления о жене временно отошли на второй план. Перед воротами стояла карета скорой, а в холле пахло медикаментами. Марк буквально взлетел по лестнице к спальне матери, и когда распахнул дверь, Кристина, что находилась здесь, тут же бросилась к нему в слезах. «Я не знаю, что случилось», — проговорила она, хватаясь за него, будто вот-вот оба могли упасть в пропасть и погибнуть. Людмила вдруг во время разговора стала отключаться. Я побежала за нашатырем, еле вывела ее из обморока и тут же вызвала неотложку. Марк с отчаянно колотящимся сердцем взглянул туда, где на постели лежала мама, которая даже не взглянула на него. Она смотрела куда-то в сторону, пока ей мерили давление. Когда же врач закончил свои манипуляции, Гранин спросил: «Что происходит? Нужно в больницу?» По правде говоря, для него это было самым очевидным и правильным. Однако мама, едва услышав эти слова, тут же ответила слабым голосом: «Я сказала, что буду писать отказ». Господи, ну вот как ей внушить, что сейчас просто необходимо довериться врачам? «Мама, послушай», — начал он, но Людмила Матвеевна его перебила. «Я знаю, что ты скажешь, что мне нужна помощь, а я хочу быть здесь, лежать в своей постели, а дальше как Бог решит». Это было ужасно, как считал сам Марк. Знать, что он может помочь, но постоянно наталкиваться на бесконечные препоны со стороны того человека, который мог в первую очередь сильно облегчить жизнь себе. И понимая, что спорить бесполезно, он лишь сцепил челюсти и отошел, позволяя врачам завершить этот вызов. Бригада уехала через несколько минут, дав рекомендации вызвать на дом доктора завтра, ну или дождаться терапевта из поликлиники, они уехали, а Кристина, Марк и его мама остались. И уж, конечно, Гранин не планировал нагружать сейчас всех расспросами о том, что касалось Насти и прошлого. «Иди, отдохни», — проговорила Павловская шепотом, когда Людмила Матвеевна заснула. «Я побуду с ней». Рассеянно кивнув, Гранин взглянул на маму вновь и вышел. Ему нужно было очень и очень многое обдумать здесь и сейчас. Кажется, все вовсе не такое, каким казалось ему довольно долгое время. Мама спала, а Кристина уехала еще вчера ближе к полуночи. Оставив родительницу под присмотром прислуги, Гранин поехал туда, где ему особенно хотелось быть – к Насте. Дома ее не оказалось, поэтому он отправился прямиком в пекарню, где и увидел бывшую жену через небольшую витринку, а рядом с нею Таисию, ее лучшую подругу. Марк уже собирался зайти и попросить у жены уделить ему несколько минут, когда вдруг случилось странное. Тася вытащила из коляски крупного малыша, которого стала покачивать на руках. Наверное, она родила тоже, как и Настя. Гранин не интересовался судьбой Таисии. А потом вдруг передала ребенка Насте, и та вроде как устроилась кормить его грудью. Шок от того, что он представил именно эту картину, был таким огромным, что у Гранина даже сердце застыло. Он ошибся, такого просто не может быть. Быстро взбежав по ступенькам крохотного крылечка, он распахнул дверь в пекарню и даже показалось, что при этом сорвал магнитный замок. А когда Настя, испуганно обернувшись, охнула, Марк потребовал ответа голосом, в котором сквозили нотки неподдельного изумления. «Почему он у тебя такой взрослый?»